Замир Думаланов, расхожее представление, средства массовой информации, авторитеты. Послушайте, как человек такой невероятный. А я лично считаю. Так вот, это он лично не считает. Потому что если личная борьба мотива, он тогда скажет с моей точки зрения, я вот думаю, что это так, но может я не прав. А когда лично считаю, это он лично ничего не считает. Это кто-то занудно говорит. Когда стал. Да. А что это значит, когда я лично считаю? А я лично считаю, это значит, что чужие мысли повторяют. Свои мысли, там же идет всегда колебания, так, не так. Тогда он говорит, мое мнение, что вот, значит, ну да, я думаю, что у вас нет будущего с этим человеком. Ну, может быть, я не прав, поступайте как хотите. Вы не слышали, у меня уже почти на автомате, может, он прав. Я здесь Маслову там говорил. Может, и он не прав. Самоактуализирующийся человек имеет совсем другую мотивацию. Потребность в росте. Разница между этими мотивами и низшими мотивациями такова, как разница между подготовкой к жизни и жизнью. Самоактуализирующийся человека не пробеспокоит проблема выживания, он просто живет и развивается. Почему? Потому что у него низшие мотивы уже что? Удовлетворение. Вот как вот эти вот деревья. Кора толстая не пробьют. Корни глубокие, всегда вода будет. Ветки наверху, нижние ветки. Конечно, это тоже, когда ты растешь, надо обязательно избавляться от нижних ветвей. Многие вот не смогли из этого кустарника вырваться. Бросать нужно, что делать. Служение такой признак. Абрахам Маслоу говорит, что его беспокоит, мало беспокоит личные проблемы, потому что они уже решены. Теперь и они не склонны к самокопанию. Это не значит, что самоактуализирующийся человек все благополучно. Но это не проблема. Между проблемой и вопросом. Я хочу построить дом. Ни участка, ни денег, ни как заработать, я не знаю, но хочу. Это проблема. А когда я строю дом, он еще мне не достроен. Это не проблема. И когда у меня социальная проблема, это не проблема. Я знаю, как ее решить. Я знаю, что нужно подождать где-то. Что нужно что-то сделать. Она меня не мучает, когда я вот здесь работаю. Даже если... Ну да. Ну что, что крыши в доме нет? Будет крыша, ведь строительство идет нормально. Вот. Ну а служение, да. Значит, они не только хотят, не только могут, но и считают, что не должны этим заниматься. Ну так, как то еще. Когда хочу, могу и должен, одно и то же содержание, и внутренняя полная гармония. Вот. Они склонны к размышлению об основополагающих проблемах человеческого бытия. Они заняты теми вопросами, которые принято называть философскими или нравственными. В некотором смысле это люди-философы. Но их философия не обязательно наукообразна. Здесь Маслоу, наверное, забыл или не очень хорошо знал древних греков. То, что наукообразно, это уже не философия. А наука всегда понятна. Особенно философия. Считать древнегреческих философов сплошное удовольствие, да? Женя это испытал, это удовольствие. А вот философствующих товарищей на кафедре очень тяжело. Да. А философы, это жизнерадостные люди. Они же знают наиболее общие законы природы и общества. Бог ты мой, они же на стволе живут, на любую веточку выскочат. Одно и то же весь. Я согласен с этим положением. Отстраненность, потребность в уединении. Маслоу отмечал, что самоактуализирующиеся люди умеют спокойно и безболезненно переносить одиночество. Некоторые даже его любят. Поэтому им удается сохранить хладнокровие в битве. Они не хватаются без надобности за оружие. Им нетрудно быть отстраненными и безмятежными. Неудачи и поражения не вызывают у них всплеска эмоций, естественного для менее здоровых людей. Помните, я вам говорил, это притчу гештальтиста. Да? У крестьянина была лошадь. Кто-то завидовал ему, кто-то что? А тут они уже правы, время закончилось, пусть угоняются. Надо уважать права других людей. До 6, а сейчас-то я уже затягиваю, сейчас я закончу. Да. Вот. То есть они отстранены, конечно, их многие вещи не волнуют. Для них, они, эти люди, объективны, и даже к самим себе. И для них важны проблемы внешнего, да, более важны внешнего порядка, чем внутренние переживания. Они способны к такой концентрации, которая делает их отрешенными, умеющими забыть о тревогах и волнениях. И даже в трудные минуты у них не развивается бессонница, не пропадает аппетит, и сохраняется хорошее настроение и сексуальные способности. Ну да, философия что-то. Да, вещи не бывают ни плохими, ни хорошими, плохими или хорошими они становятся в нашей оценке. Что-то можно немножко добавить, Бог ты мой. Вы видите, ну мало народу, зато как здорово мы провели время. Ну ладно, все остальное прочитаете. Ну ладно. Семинар можно нам заканчивать. Я, конечно, мог бы что-то получить поглаживание, спросить, как вы оцениваете. Но всегда нужно давать оценку своему труду, ты сам свой высший свет. Я не устал. И вы не устали. Следовательно, семинар прошел хорошо. Спасибо, что меня вытерпели. Похлопаем организаторам. Один здесь. Один. Где там беда? Борис? Да, это все. У организаторов тяжкая судьба. Когда все хорошо, их не видно, не слышно. Когда плохо, они виноваты во всем. Это только так кажется, что это ерунда. На самом деле это очень важная работа. Ну и мне похлопайте. Я начинаю ритуально сокращать. Вот. Да, как одна говорила женщина, вы меня любите и не смеете возражать. Чего я буду грузить, чтобы мне влюбить?